Часть пятая. У людей в сердцах есть ластики. Хотя эффективность разнится от человека к человеку, у некоторых с этим очень плохо. Кто угодно может использовать свой ластик. Тёр-тёр, хорошо с тобой покончено. Ты как соринка в глазу. Пожалуйста, уходи. Тёр-тёр. После инцидента с кошельком Мизухары-сан прошло 2 недели. Одна... После моего похода в аквариум с Рейной. Даже спустя столько времени со мной никто не разговаривает. Как и раньше, я просто сижу на своем месте, которого здесь быть не должно, и смотрю в окно. Я сильно выцвела. Но они продолжают меня стирать. Тёр-тёр. День за днем меня стирают. Понемногу я продолжаю бледнеть. Тёр-тёр. Большую часть моего существования превращают в крошки ластика и стряхивают с моей парты. Лучше не станет. Они уже так привыкли стирать меня, что ни у кого не возникает сомнений, не говоря уже о чувстве вины. Меня машинально продолжают стирать. Если здесь и замешаны какие-то человеческие эмоции, то это легкое раздражение, поскольку их ластики изнашиваются от использования. А Рейны в этом белом и выцветшем мире до сих пор нет. Почему? Я так не выдержу. Рейна, почему ты оставила меня? Рейна, почему ты не появляешься передо мной? Даже если у тебя есть секреты, это не должно стать для нас препятствием. Или ты теперь меня ненавидишь? В любом случае, я хочу тебя увидеть. Хочу тебя увидеть, хочу тебя увидеть, хочу тебя увидеть! Но сколько бы я ни умоляла, Рейна не появляется. И какая-то часть меня знает, что и не появится. Смысла больше нет. В этом классе есть только незначительный шум, незначительные картины, незначительные одноклассники и незначительное я. Смысла больше нет. Нет больше смысла находиться здесь. Прощание. Шепчу я, вставая. Учитель что-то говорит. А, я находилась посреди урока? О, он злится. Но я не понимаю, в чем дело. Все-таки он же не для меня все это говорит, верно? О, он больше не злится. Но интересно, почему он так на меня смотрит? Впервые кто-то так делает, и я не знаю, что это значит. Но отчасти выглядит так, словно он напуган. Я покидаю класс. Далеко позади в классе поднимается шум, но ко мне он не относится. Не относится. Никак не относится. Я сижу одна посреди пролета, ведущей на крышу лестницы. После моего прихода сюда в школе второй раз становится шумно. Сколько времени? Первый шум, вероятно, означал обеденный перерыв. Значит, сейчас сегодняшние занятия закончились? Рейна, увижу ли я ее когда-нибудь? Почему-то мне кажется, что нет. Я чувствую это с тех пор, как она исчезла в том водном парке. И что? В чем дело? Это ничего не меняет. Она все равно нужна мне, так сильно, так отчаянно. Рейна для меня все. Ничего не останется, если забрать ее у меня. Я пуста. Шаткий комок без костей. Что мне делать? Как мне встретиться с Рейной? Я не знаю. Что я должна сделать? Что я должна сделать? Что я должна сделать? Неожиданно я слышу чьи-то шаги на лестнице. Я готовлюсь. Наверное, это он. Пришел, как я и хотела. Сайто-сан. Передо мной появляется Кимура-кун. Кимура-кун, так ты пришел поговорить со мной? Да. У меня нет причин отказывать, раз ты меня позвала. Верно. Я положила в его обувной шкафчик письмо. Совсем как Мизухара-сан. Я также принес с собой эту штуку. Было трудно пройти под взглядами учителей. Объясняет он, протягивая ключи от крыши. Спасибо. Говорю я, принимая ключи из его заметно дрожавших рук. Возможно, он понял, зачем я его сюда позвала. Он продолжает молчать. Не собираешься спрашивать? Что спрашивать? Неловко говорит он. Зачем я попросила тебя принести ключи от крыши? Через пару секунд он неохотно спрашивает. Зачем? Честно говоря, я и сама не уверена, что ему ответить. Потому что, возможно... Нет, наверняка, мой ответ его ранит. Но это ведь ничего страшного, так? Все-таки Кимура-кун так же незначителен, как и другие мои одноклассники. Я отвечаю, чтобы отомстить. Его лицо сразу застывает. О, так я была права. Наконец я смогла подтвердить свои подозрения. Отомстить? Мучительно и удивленно запинается он, из-за чего нервничает еще сильнее. Ты порезал кошелек Мизухары-сан и подбросил его в мою сумку, так? Почему ты так говоришь? Возражает, все еще не желая признаться, хоть и знает, что ему себя не выгородить. Ничего страшного. Я не собираюсь тебя об этом расспрашивать. Мне и правда не особо хочется его расспрашивать и обвинять. Как я уже говорил о Рейне, я бы все равно оказалась втянута в эту ситуацию. Кимура-кун просто оказался тем, кто дернул рычаг. Похоже, мои слова немного его успокоили. Но... Как ты узнала? Ты и правда хочешь знать? А тебе не трудно будет это слышать? Мне стоит ответить? Наконец, осознав смысл моего ответа, он опускает взгляд и говорит. Не надо. Хорошо. С этими словами я вставляю ключ в замок. Есть несколько причин, почему я подозревала Кимуру-куна. Первые сомнения возникли, когда он начал общаться со мной после получения мной фальшивого любовного письма. Я знала, что Кимура-кун ничего ко мне не испытывает, и мне стало интересно, почему он внезапно стал таким добрым ко мне. Первым звоночком стала общая реакция, когда пропал кошелек Мизухары-сан. Все сразу посчитали меня преступником. Другими словами, что-то навело их на мысль, что я на нее обижена. Насколько я знаю, единственный разлад между Мизухарой-сан и мной вызвало то любовное письмо. А значит, кто-то разнес эту историю. Но об этом знали только ее компания, я и Кимура-кун. Я, конечно, никому не говорила. Да и по Мизухаре-сан с подругами не скажешь, чтобы им хотелось об этом распространяться. Но что важнее, именно Кимура-кун предположил, что преступник затаил на нее обиду. Он прямо привлек их внимание ко мне. Не знаю, почему он так поступил. Возможно, он затаил на меня неизвестную мне обиду или же сильно переживал из-за Мизухары-сан и Асизавы-куна. Но меня это не особо волнует. Его история ко мне не относится. Я поворачиваю ключ, и дверь открывается со щелчком. Я на пробу поворачиваю дверную ручку. Ага, вроде все в порядке. Что ты собираешься делать на крыше, Сайто-сан? Я молча оборачиваюсь к нему. Сайто-сан, я отвечаю вопросом на вопрос. Эй, Кимура-кун, ты случайно не знаешь Камису Рейну? Возможно, я и правда думала, что Рейна будет ждать меня по другую сторону двери. Сюда никому не разрешено заходить, хотя крыша и рядом. Мы все знаем о существовании этого места, но лишь немногие были там. И потому я думала, что найду ее здесь. Но, конечно, здесь нет следов Рейны. Я выхожу на центр крыши и кружусь. Идущие домой школьники, расположенные через равные промежутки столбы электропередачи, торговый район, наша грязная река, другая школа, дом, еще один дом. Незначительный пейзаж. Но одна вещь в этом незначительном пейзаже – сияющее красное солнце, частично скрывшееся за зданием на горизонте, кажется мне важной. Солнце почти село за горизонт, завершив на сегодня свою работу, но, плавая на границе, словно зовет меня. Я поворачиваюсь к двери и запираю ее. Теперь я совершенно одна. Я прислоняюсь к ограде и, глядя на медленно скрывающееся солнце, снова думаю о Камису Рейне. Рейна исчезла. Да, она исчезла. Красивая и популярная ученица внезапно перестала посещать школу и пропала. Это, очевидно, должно было стать серьезным происшествием для средней школы Сикура. Должно было. Но никто об этом не говорил. Конечно, мне бы никто и не сказал, но даже я могу к слухам прислушиваться. Это странно. Камису Рейна нигде не всплывает. Никто не говорит о такой выдающейся девушке. Такое вообще возможно? Набравшись смелости, я заглянула к ней в класс. Сначала я не могла поверить своим глазам, потом я не могла поверить ушам, и, наконец, я сама себе не верила. Ее места не было. Ее обувного шкафчика не было, ее имени не было, не было ничего, связанного с ней. Рейны нигде не было. А когда я увидела выражение Кимуры Куна после моего вопроса о Рейне, я убедилась. Камису Рейна исчезла. Это не просто смерть. Она полностью стерла свое существование, все с ним связанное, и исчезла. Не оставив после себя ничего и полностью отменив сам факт существования человека по имени Камису Рейна, она испарилась. За исключением меня, ее лучшей подруги. Но даже у меня осталось лишь несколько пустых воспоминаний. Словно капля газировки на краю пустой банки. Я не помню, когда мы встретились, как подружились или куда ходили, кроме аквариума. Ничего. Эти воспоминания тоже скоро истлеют, стерев ее существование раз навсегда. Рейна исчезает. Рейна, бывшая для меня всем, исчезает. И потому у меня больше нет причины оставаться здесь. Я забираюсь на ограду. Ее ширина 15 сантиметров, и я могу стоять без проблем. Я думаю снять туфли, но отказываюсь от этой идеи. Я ведь не самоубийство какое-нибудь совершить пытаюсь. Я просто иду увидеться с Рейной. Конечно, я не могу быть уверена, что так с ней встречусь. Просто абсурдная мысль. Раз ее нет здесь, то она должна быть там. Примерно так же абсурдно считать, будто птица может пересечь небо и улететь в космос. Но я больше ничего не могу придумать. Другого пути нет. А раз это единственный путь, почему бы мне не попробовать? Меня ничто не останавливает. Позвольте повторить. У меня нет причин быть здесь. Так что меня ничто не останавливает. Внезапно я вспоминаю, что сказала Кимури-куну. Чтобы отомстить. Ага. Мелкая месть. Принеся мне ключи, ты ввязался в то, что сейчас случится, верно? Интересно. Будут ли его терзать угрызения совести? Хоть ему, наверное, и плевать на меня. Я смотрю вниз и слегка вздрагиваю, напуганная неминуемой болью, о которой почти забыла. Будет больно. В 10 раз. В 100 раз больнее, чем укол. Но я не должна отступать. Что для меня важно? Встретиться с Рейной. Быть вместе с Рейной. Только это считается. Только это, да, вызывает рвение, потому что я чувствую, что так смогу продвинуться. Я решительно прыгаю. Мир внезапно кружится и полностью меняется. Не в силах постичь неожиданный мир, я едва не теряю сознание. Я знаю лишь, что это не то место, куда я хотела пойти. Я оказалась в трагичной пьесе. А, я потерпела неудачу? Все-таки я приняла неверное решение. Но, почти сдавшись, я понимаю, что выиграла пари. Рейна. Рейна прямо передо мной. Рейна, я скучала по тебе. Она одаривает меня нежной и абсурдно прекрасной улыбкой. Рейна, скажи мне, где ты? Я, отвечает она. Я здесь. Камису Рейна. Здесь. А, верно. И почему я не заметила такую простую вещь?